Глава 10. Неудачное сватовство. Погода благоприятствовала путешественникам. Морозные солнечные дни позволяли быстро ехать по главной дороге на север. Еще более морозные ночи, наоборот, заставляли ночевать только на постоялых дворах. Границу королевства Леотард проехали без проблем. А Майя, столица северного соседа, издали напоминала белый муравейник со струйками дыма. Вблизи Яков заметил, что и стены, и здания за ними выглядят куда толще и ниже, чем в родной Фулакесе. Люди, даже стражники, тоже казались толстяками благодаря толстой меховой одежде. Пожалуй, на этом различия и заканчивались. Хозяин постоялого двора также обрадовался гостям, как и в прочих местах. Как обычно, господин ночевал в комнате, а прислуга, зарывшись в сено, на конюшне. Утром все трое прогулялись по местному рынку. Как и дома, во время морозов, путники увидели здесь товары лишь двух типов – замороженные и те, которые не боятся мороза. «Слышь, Алик», с усмешкой произнес Егор, идя по очередному ряду. «Ты слишком украшения разглядываешь. Неужто уже девушку успел завести? У нас в гильдии много женщин. Присматриваю, чтобы им на обратном пути купить», — спокойно ответил Алик. «Всем сразу? Ну да. Две волшебницы и две ученицы. В отличие от меня, они далеко из Милери не ходят. Если это много, то сколько же у вас мужиков? Чего застыл? Это уж точно не украшение. Капканы на любую дичь», — оживился торговец. «Эти на мышей, дальше на белок, зайцев и прочих, да медведей. У нас таких не делают. Пожалуй, такой вещице Ирма обрадуется посильнее безделушек», — сказал Алик и тут же разочаровал продавца. «На обратном пути обязательно зайду». Он еще несколько раз останавливался у необычных товаров. Яков честно выполнял уговор, не подгонял. Зато у каждого лотка с оружием товар придирчиво осматривали все трое. Так ничего и не купили. Да и не затем они сюда пришли. Яков расспросил местных о зимних дорогах. Поговорил он с двумя купцами, которые ездят на запад. Оба уверенно заявили, что через горы сейчас только налегке пройдешь. Хотя летом дорога вполне сносная, телеги проезжают, а зимой ее заносит. Путешественники поглазели на грузный, но оттого не менее грозный королевский замок, вокруг которого солдаты рыли в снегу большой ров. Судя по рассказам местных, они этим после каждого снегопада вместо тренировки занимаются. Солнце все еще светило, хоть и низко. Они побродили по центру города и вернулись на постоялый двор. Утром сани поехали дальше на север. По дороге Яков спросил: «Алик, разве ты зверя волшебством поймать не можешь? Зачем тебе капканы? Чем точнее я представляю то, во что хочу превратить камень, тем лучше результат. Поэтому мне и нужно всяких товаров побольше увидеть». «С этого момента постарайся скрывать, что ты волшебник. Точнее, просто не хвастайся этим и не упоминай лишний раз. Если по делу, то пользуйся без вопросов». «Как скажете, господин. О том, что я из Чикоры, тоже помалкивать?» «Да. Оба говорите, что из Фулакеса едете. Это ведь правда?» Алик рад бы узнать, куда и зачем они едут на самом деле. Но промолчал. Он слишком долго учился у Матвея, который позволял вопросы лишь по делу. День за днем они ехали на северо-запад. В городах останавливались лишь для ночевки и похода на рынок. Чем дальше от центра, тем меньше успели утоптать дорожный снег лошади. Наконец, Яков велел остановиться в ничем не примечательной деревеньке, в предгорьях. Он велел Егору позвать старосту. Когда тот подошел, он сказал, указывая на запад: «Есть у вас в деревне кто-нибудь, кто на ту сторону дорогу знает?» «На ту сторону?» – переспросил старик. «Неужели господин в Магодию через горы хочет проехать?» «Именно». «Это невозможно, господин. Дорога под огромными сугробами. Туда и пешком трудно добраться». «Трудно, но возможно», – строго переспросил Яков. «Так найдется проводник или в другой деревне искать?» «Найдется. Не извольте гневаться, но за постой лошадей придется отдельно заплатить. Дешевле, чем в городе. Но все же много сена на корм пойдет». «Хорошо, заплачу. Но тогда никому не позволено на них кататься. Пусть в конюшне меня дожидаются. Возможность подработать сосед старосты Порфирий не упустил. Он еще и сына взял, чтобы тот привез сани в деревню, когда дорога станет для них непроходимой. Выехали сразу же, а у следующей деревни сани повернули назад. Дорога-то шла дальше, только в сторону крепости, которая виднелась вдали на горе. Проводник же повел смельчаков в другую сторону, вдоль русла реки. Петляя на лыжах, кое-где боком или переобуваясь в снегоступы, все четверо успешно продвигались на запад. Уже в сумерках Яков обрадовался, что взял проводника. Тот выбрал для ночлега вполне просторный грот. Снег скрыл валежник. Но четверо мужиков быстро наломали сухих веток и развели костер. Яков, к удивлению проводника, тоже занимался дровами. Вид огня и стены с трех сторон сразу позволили почувствовать себя в безопасности. После ужина из сваренной на растопленном снегу каши все заметно повеселели. Порфирий уже начал укладываться на овчину, которую нес с собой, но замер, увидев чудо. Алик каждому, в том числе проводнику, выдал по две большие перины. Как тут сдержать любопытство? «Так ты волшебник? А что еще ты умеешь создавать?» «Много чего, если небольшое». «Не прибедняйся. Перины ведь большие получились. Еще и 8 сразу», — восторженно заметил Порфирий. «Если сжать, не такие уж большие». «Ах да, не паникуй, если перины исчезнут. У меня любое волшебство временное. Зато какое теплое. Ты бы ложился, а мне первому дежурить», — спокойно сказал Алик. После крепкого сна и дорога легче. Порфирий просил Алика предупреждать, когда что-нибудь волшебное появится. Свой восторг он выражал немногословно, но его светящиеся от эмоций глаза заменяли любые слова. Иногда налетала короткая метель, иногда светило солнце, заставляя щуриться от яркого снега. Алику пришлось создавать и длинную веревку, и лестницу, и лыжу для Егора вместо сломанной во время неудачного спуска. Несмотря на все трудности и опасности, за 2 недели дошли до равнины в Магодии. Порфирий получил обещанную награду и уже начал желать господину счастливого пути, когда тот сказал: «Насколько я понимаю, вон тот большой город вдалеке, столица Магодии, Чисовава. Я тут подумал, что дорога слишком извилистая оказалась. Проведешь нас обратно через горы за такую же плату?» «Конечно, господин. Прикажете с вами идти или здесь дожидаться?» «Мы вряд ли задержимся там надолго. Мне без разницы. Но вдруг метель. Спокойнее всем вместе пойти». На том и порешили. Через 2 дня, уже под вечер, они стояли у дома графини Элизы. Точнее, дом принадлежал ее дальнему родственнику, а ее здесь приютили. Яков представился сыном барона. Он сказал, что пришел поговорить с Элизой, а о принце не упомянул. Для слуг место нашлось на чердаке, а господина поселили в гостевой комнате. За ужином хозяева не раз пытались намеками выведать цель визита, но тщетно. Яков тоже намеками узнал, что весть о гибели Руслана сюда дошла, а Элиза не торопится объявлять себя королевой. Что ж, цель визита объяснить проще, зато уговорить сложнее. Раздумывал он, аккуратно расправляясь с незнакомыми яствами. Элиза оказалась девушкой лет 18. Довольно красивой, но уж очень грустной. Понятно, в ее ситуации не до улыбок, заметил про себя Яков. Свой секрет он сохранил до конца ужина. После еды Элиза позволила прийти в ее комнату. Чистая, уютная. Но Яков поймал себя на мысли, что у него самого дома комната побогаче, чем у этой претендентки на корону. Его размышления прервал голос девушки. «Надеюсь, я наконец узнаю цель вашего визита». «Вот грамота, госпожа. Арсений, второй принц королевства Фулакеса, просит вас выйти за него замуж». Яков протянул измятую бумагу. «Ваш принц вполне уверен в себе». «Но я откажусь», — гордо ответила Элиза, прочитав послание. «Утром вы получите письмо с красивыми фразами». «Вы позволите мне узнать причину отказа?» — осторожно спросил Яков. «Я понимаю, что путь через горы долгий и опасный. Но другие господа и принцы хотя бы сами приезжали. А ваш только гонца прислал». «Осмелюсь сообщить, что я лишь в общих чертах представляю содержание письма. Оно намеренно написано так, чтобы не создать проблем в случае захвата. Признаться, в спокойные времена это меня рассмешило бы. Вы хотите сказать, что ваш принц даже письмо защитить не способен?» «Наоборот», — сердито засопел Яков. «Его высочество не намерен выдавать свои намерения до вашего приезда в его замок». «Тоже мне тайна», — махнула нежной ручкой девушка. «Ясно ведь, что он хочет королем Чикоры стать. Фулакеса приютила много беженцев из вашей страны. Двое из них пришли со мной. Оба даже мысли не допускают поселиться у нас навсегда. Прошу простить, но больше на эту тему мне запрещено говорить». «Вот как?» — она повернулась в сторону и потребовала. «Эмма, позови их сюда. Любопытно на них взглянуть». Служанка, которая до этого тихо шила в углу комнаты, быстро привела с чердака двух парней. Разумеется, она успела по дороге рассказать, кого именно они заинтересовали. Войдя в покои наследницы, оба стали на колени и склонили головы, как перед королевой. Элиза гордо, скорее торжественно, велела подняться и заявила, что отказалась принять предложение принца Арсения. Она на мгновение замолчала, пристально осматривая обоих, и вдруг задала вопрос, от которого у Якова рот сам собой открылся. «Итак, мне все равно замуж не по любви, а ради блага Чикоры выходить. Кто из вас хочет стать королем и что готов ради этого сделать?» «Очевидно, что нужно первым делом Чикору освободить», — начал Егор. «В сказках бедняк может спасти принцессу и стать королем. Послужив в королевской гвардии, я узнал, как далека реальность от сказок. На деле я готов вести солдат за собой. Я достаточно силен, чтобы стать офицером или даже генералом. Королю же нужна не сила, а преданные подданные и много знаний о политике, которых у меня нет. Я предпочту служить у трона, а не сидеть на нем». «Да. Ты выглядишь крепким. Насколько большую армию из беженцев ты можешь собрать?» «Не знаю, госпожа. Вереница на восток шла длинная, а за горами народ рассеялся в поисках заработка. Нужно заранее клич бросить, чтобы до глухих деревень дошел». «Ясно. А ты что скажешь?» Очень серьезно посмотрела Элиза на Алика. «Если не обращать внимания, что мне всего 14 лет, и я из простых крестьян, новый король должен решить три задачи: собрать армию, победить врагов, разделить земли и трофеи. Сбору армии помешают и рассерженный принц Арсений, и враги, и бедность народа. У нас много патриотов, но на путешествие через несколько королевств у большинства не хватит еды. Для победы нужно придумать тактику, а для этого знать возможности наших войск. После победы понадобится не меньше мудрости, ведь на земли будут претендовать и победители, и дворяне, которые бежали от войны. Да, ты описал то, что должен сделать король. Я же спрашивала, что ты сам готов сделать, чтобы стать им? Ее голос звучал ровно, а взгляд впился в Алика, будто намек на женитьбу совсем не шутка. «Воевать? Тут других вариантов нет», — развел руками парень. «Хотя лучше бы сначала наладить связь между всеми странами вокруг Чикоры. Моих денег хватит, чтобы нанять волшебников для этого. Тогда небольшие армии смогут напасть с разных сторон, а подчиняться одному командиру. Если обходить крепости, они соединятся в одну на востоке Чикоры. Туда Вангава много солдат стянуть не успеет». «Занятно. Откуда же у бедного крестьянина столько денег?» «Я на волшебника выучился, госпожа. Моя гильдия старается дружить с другими, поэтому их удастся нанять». «Господин Яков, ваши люди действительно патриоты, готовые ринуться в бой», — сказала Элиза. «Надеюсь, вы объясните им их ошибку». «Простите, но я не заметил ошибок в их словах», — неуверенно ответил Яков. «Во-первых, войско нужно вооружить, а беженцы, если принесли оружие с собой, по большей части продали его, чтобы прокормиться. Во-вторых, даже без оружия толпу голодных бедняков скорее примут за банду. В-третьих, ваш клич до короля Вангавы дойдет быстрее, чем до беженцев». «Я вынужден согласиться, но все же вернусь к главному вопросу. Есть ли что-то, что изменит ваше мнение по поводу брака с принцем Арсением?» «Брак меня не интересует. А вот на переговоры с королем попробуйте меня убедить. Сами придумайте что-нибудь во благо Чикоры, что заставит меня бродить по опасным горам. Пожалуй, до завтрашнего полудня. Даже больше. Каждый из вас троих получит по одной попытке». Гости поклонились и удалились. Яков велел парням зайти в его комнату, но лишь для того, чтобы предупредить, не показывать силу на местных слугах. А еще он приказал придумать сразу по несколько причин, чтобы перед последней попыткой обсудить и выбрать лучшее. Каждому казалось, что времени очень мало, но завтра ждала не менее трудная дорога. Похоже, госпожа уже давно обдумала все способы освободить Чикору. «Что же ее убедит?» — раздумывал Егор по пути на чердак. Алик, который только сегодня узнал о главной причине путешествия, больше беспокоился не о задании. Как нежная девушка преодолеет такую трудную дорогу? А как ее преодолеют добровольцы, которые едва выживают на чужбине? Якова очень разозлил. Не столько отказ девушки, сколько собственный принц, который не смог написать ничего убедительного. Он много раз заставлял себя придумать что-нибудь, не нарушая королевского запрета. Но тщетно. Вскоре усталость взяла свое. Все трое уснули, не придумав ничего толкового. Утром Якову принесли завтрак, а его спутников покормили вместе со слугами. Алик заметил, что к ним как-то слишком настороженно относятся. Даже вполне обычные разговоры о повседневных заботах затихали, стоило гостям подойти ближе. «Наверное, хотят, чтобы она за их принца вышла», — решил он. Каждый думал сам, а полдень приближался. После короткого обсуждения все трое пошли к госпоже. Яков поклонился и начал первым. «Предположим, что кто-то решил готовить освободительный поход на Чикору. По эту сторону гор Вангава может напасть первой. Фулакеса находится за горами, поэтому там удобнее. Особенно, если придется тренировать армию, а не сразу вести в бой. Егор, твоя очередь». Я готов взять меч и показать свою силу в бою против любого местного силача», — заявил Егор. «Я понимаю, что шпионы Вангавы о нем узнают, но моя победа возродит надежду наших людей. Это все, что я смог придумать. Сразу оговорюсь, что мы не станем этого делать», — поклонился Алик. «Кто-то другой мог бы похитить вас и привести на переговоры. А мое волшебство способно разве что защитить от хищников и позабавить вас в пути. Земли моей семьи лежат у границ Магодии. Любопытно, почему никто из вас не предложил пойти туда? Дразнить захватчиков и привлекать внимание к вам, госпожа?» — усмехнулся Яков. «Я не так хорош в политике, как хотелось бы, но это и моим людям ясно. Позвольте мне возразить, госпожа», — твердо вставил Алик. «Сейчас ваша земля — вся Чикора, а не только родительское имение». «Вот как?» «Хорошо. Я и моя служанка пойдем с вами. Собирайте вещи и ждите внизу. Я оденусь, попрощаемся с хозяевами и сразу в путь». Такой прыти Яков не ожидал, но предпочел не задавать вопросов, которые так и крутились на языке. Вместо лишних разговоров он послал Егора купить по две пары лыж и снегоступов для девушек и одну лыжу себе вместо сломанной. Через час четверо мужиков и две девушки покинули столицу на двух санях местных извозчиков. В сумерках остановились на ночлег в небольшой деревушке. Госпожа стойко смирилась с необходимостью спать на лавке. Правда, она приказала дверь рядом поставить, а своей служанке лечь с ней, чтобы теплее. Утром сани вернулись в столицу, а путники на лыжах пошли по узкой тропе в сторону гор. Следующую ночь предстояло провести в лесу. Девушки очень обрадовались отдельному шатру и перинам, в которые Алик превратил обычные камни. Шли они намного медленнее, зато теперь не только проводник узнавал знакомые места. На подъемах Егор, как самый сильный, шел в связке с обеими девушками. На спусках по два мужика страховали девушек с двух сторон, чтобы слишком не разгонялись на лыжах. Постепенно они приноровились и к лыжам, и к снегоступам, а страховочную веревку все равно привязывали. Яков смотрел на заснеженные горы и с облегчением думал: «Я свое дело сделал. Если Элиза и после знакомства с принцем откажет ему, пусть его величество сам ее уговаривает». Однако вопросы по-прежнему не давали ему покоя. Через неделю, когда путники забрались далеко в горы, он не выдержал. После скромного ужина Яков подошел к Элизе и тихо сказал: «Госпожа, в столице у нас вряд ли останется много времени на разговоры. Позвольте задать вам несколько вопросов, которые давно меня беспокоят. Не обещаю ответить, а выслушать могу», — спокойно ответила девушка. «Вы не могли так быстро собраться в поход. Неужели наши три попытки вы придумали ради забавы? Вы верно заметили, что скоро у меня не останется свободного времени. Тем более, важно узнать обо всем, что пошло бы на пользу моему королевству. А вещи всегда стояли наготове. Слуги лишь еду добавили». «И все же, какое из наших предложений показалось вам самым интересным?» «В каждом я заметила заботу о Чикоре, а не о себе. Этого достаточно», — ответила она и, опустив глаза, добавила: «Ваша преданность своему принцу тоже достойна уважения». Яков не очень понял, к чему так смущаться, говоря о таких очевидных вещах. Главное, что теперь он успокоился по поводу решения девушки. Несмотря на юный возраст, она не насмехалась надо мной, а искала спасения для страны. Чикоре повезло с королевой. Иногда метель заставала путников вдали от пещер. Им приходилось ставить шатры, Алика, прямо на горном склоне и обходиться без костра. Один раз служанка оступилась и послужила причиной лавины. К счастью, тогда они шли по вершинам хребта. Егор удержал девушек, а лавина с гулом понеслась вниз. То ли девушки сильно уставали, то ли сказалось недоверие, а говорили они только по делу. Никаких расспросов о принце Арсении, жизни в Фулакесе или хотя бы в ее столице Мауле. О себе они тоже не спешили рассказывать. Группа уверенно продвигалась на восток. Сквозь небольшой снегопад идти можно, а далеких огней не видно. Зато все заметили, что горы стали ниже. На очередном привале проводник подтвердил, что самое опасное осталось позади, а цель уже близко. В конце марта Порфирий вывел группу к своей деревне и получил обещанную плату. У него и переночевали, а утром поехали дальше на санях. Даже недавний снегопад не скрыл признаки приближения весны. Большие сосульки на ветках и проталины на южных склонах. Яков решил ехать прямо в Маулу, чтобы успеть, пока на реках лед не тронулся. Теперь они ночевали на постоялых дворах, а большую часть пути ехали в санях. Проталин встречалось все больше. Кое-где и на дорогах снежный путь превратился в мутные лужи, которые приходилось обходить пешком. Несмотря на новые трудности, девушки повеселели. То Элиза расспрашивала Якова о столичной знати, то Эмма Алика о его волшебстве. Особенно сильно обеих девушек интересовало, как оно покажет себя в бою. Алик отнекивался, что учитель его лишь мирному делу обучал. Однажды Эмма прямо спросила: «У нашей армии оружие будет самым дешевым. Ты можешь превратить вражеские щиты во что-нибудь?» «Да, в камень. Только не сразу, а каждый отдельно. Пожалуй, штук 5. «Не прибедняйся. Ты же 12 перин создавал, еще и 2 шатра. Там мне никто не мешал», — спокойно ответил Алик. «В бою мне наверняка придется сквозь барьеры пробиваться. А если щит камнем упадет, он собьет врагов с ног, когда снова в щит превратится. Это уж как повезет. Задумку я понял. Как только один щит упал, можно отменить волшебство и браться за другой. К сожалению, это не очень сработает, когда враги на месте стоят. Упавший щит поднять легко», — Эмма задумалась. В отличие от девушек, Яков беспокоился все сильнее. Он даже еще пару лошадей на юге Леотарда прикупил, чтобы сани могли по грязи пройти. Где по мостикам, где по льду, сани переезжали одну замерзшую речушку за другой. Границу прошли легко, но они двигались на юг. Дороги постепенно портились. Сани уже второй день ехали по северу Фулакесы. До столицы оставалось дней 5, если погода не помешает. Вдруг пришла большая оттепель. Из-под ног лошадей все чаще летели комья грязи и хлопья раскисшего снега. Это еще полбеды. Четверка сани и по большой грязи тянула, если люди встанут. Очередная речка встретила их блеском водной глади, на которой ветерок гонял мелкие волны. К сожалению, слишком широкая, чтобы надеяться, что поблизости мост есть. «Не успели. Придется сани бросить, а переправиться на лодке», — сказал Яков. «И лошадей тоже. А дальше снова пешком шлепать?» Едва скрывая недовольство, спросила Элиза. «Деревня на той стороне большая. Хотя бы одну лошадь продадут». «Господин, позвольте лед проверить», — вдруг влез в разговор Алик. «Где ты там лед увидел?» — привстал на санях Егор. «Проверяй», — скомандовал Яков, хотя льда тоже не заметил. Алик срубил ветку придорожной сирени с уже набухшими почками и пошел к воде. Потыкав в воду веткой, он превратил пару камней в большие сапоги, переобулся в них и осторожно ступил в воду. Глубина едва ли по щиколотке, но лед под слоем воды очень скользкий. Не отойдя от берега и пары шагов, Алик поскользнулся и плюхнулся, подняв облако брызг. Егор побежал на подмогу, но потерпевший встал на четвереньки и крикнул: «Все в порядке, я не провалился, но тут слишком скользко. Давай палку, вытяну тебя на берег», — протянул руку Егор. «Холодная вода — это тебе не шутки», — строго заявила Элла. «Ты ведь не сможешь мокрую одежду в сухую превратить». «Никогда не пробовал», — дрожащим голосом ответил Алик. «Давайте сначала переправимся, а то вдруг снова упаду. Ты действительно думаешь, что весишь столько же, сколько 4 лошади?» — строго спросил Яков. «Я веревку создам и плоскодонку. Сначала я пустые сани перевезу, раз уж все равно намок, а в лодке и вы безопасно переберетесь». «Хорошо, но одеждой все же займись сейчас», — приказал Яков. «Не хочу, чтобы лодка подо мной посреди реки исчезла». Волшебник не заставил себя упрашивать. Он разулся, вернул сапогам облик камней. Потом превратил мокрые портянки в сухие. Получилось. Прохладный весенний ветерок кажется теплым по сравнению с зимними. Для промокшего он совсем ледяной. Алик превратил придорожный камень в шатер и дальнейшей сушкой занимался там. Переправа удалась. Лошади легко тащили полную лодку по гладкому льду. Труднее пришлось подняться на обледеневший берег, но и с этим кое-как справились. Сани покатили дальше, а перед постоялым двором Алик сказал: «Господин, моя одежда все еще требует сушки. Я сам заплачу за свою комнату. Если же свободных не хватит, прошу вас позволить хотя бы одежду в вашей развесить». «Ладно, ты сегодня хорошо постарался. Возьмем одну комнату на двоих», — сказал Яков, глянул на Егора, правящего лошадьми, но промолчал.